Жизнь и служение апостола Павла. Этой беседой мы оканчиваем наше изучение серии «Жизнь и служение великого апостола Павла». Поэтому будет полезно посмотреть кратко на важные даты и события в жизни апостола Павла. Первое. Рождение и ранняя жизнь апостола Павла. Родился он в Тарсе Киликийском, почти в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос в Вифлееме Иудейском. При рождении его назвали Савлом, вероятно, в честь первого израильского царя Саула, который из колена Вениаминова. Савл позже был известный как Павел и был из того же колена. Царь Саул сказал, что его колено было самым маленьким из всех колен Израиля. Имя Савл означает «выпрошенный у Бога», имя Павел означает «маленький» или «небольшой». Молодым человеком он воспитывался у ног Гамалиила, фарисея и учителя закона. Таким образом, Павел был тщательно наставлен в ветхозаветных писаниях, в традициях и истории израильского народа. Будучи способным и ревностным студентом, уже в ранние годы Павел проявил стремление идти по стопам своего учителя Гамалиила. В сравнительно раннем возрасте он стал фарисеем. Второе. Павел – преследователь ранней церкви. 32 год новой эры. Вскоре после смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа началось преследование христиан по причине верного свидетельства учеников. Первоначальные главы книги Деяний святых апостолов показывают на великое влияние, произведенное на жизнь народа посредством свидетельства учеников Петра и других. Апостол Петр являлся главным представителем. Первый раз Павел встречается на страницах Священного Писания с мучеником Стефаном. Тогда он еще был известным как Савл, ободряя убиение его. Павел тогда был молодым человеком. Это действие иудейских руководителей только лишь увеличивало желание Павла уничтожить свидетельство Иисуса Христа. Таким образом, приблизительно в 34 году новой эры Павел старался и приобрел письма от первосвященника, дающие ему право арестовывать и заключать тех, кто именовался именем Иисуса Христа. Писание явно указывает на преследование Павлом верующих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма. Казалось, что Павел преследовал многих ранних христиан в Иерусалиме. Теперь он желал расширить свою деятельность до Дамаска. Третье. Обращение Павла. В 34 году новой эры. На пути в Дамаск Бог вмешался в жизнь Савла из Тарса. Повествование об его обращении записано в книге «Деяния святых апостолов» в 9 главе. Немедленно он начал свидетельствовать о вере, которую он раньше старался уничтожить. Он теперь защищал дело тех, кого он пришел преследовать. Слова Анании ясно указывают, что его имя производило везде великий страх в сердцах и умах христиан. «Я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым своим в Иерусалиме». Но Бог коснулся этого преследователя церкви, переменил его отношение и жизнь и сделал его новым творением во Христе. «Он есть мой избранный сосуд», так Бог описал того, кто был таким преследователем церкви. Неудивительно, что Павел позже писал римлянам: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего». Четвертое. Первое посещение Павла Иерусалима. 37 год новой эры. Это было каких 3 года после его обращения. Может показаться, что это посещение было в результате его внезапного оставления города и возвращения в его родной город Тарс Киликийский. Ничего не упоминается, как долго Павел оставался в Тарсе. Некоторые библейские исследователи предполагают, что это продолжалось приблизительно 6 лет. Хотя нет данных деталей, но можно предположить, что энтузиазм апостола не уменьшился. но что он активно служил Господу Иисусу Христу. Пятое. Приглашение Павла в Антиохию Сирийскую. 43-й год новой эры. Варнава, церковный руководитель в Иерусалиме, нашел апостола, когда он жил в Тарсе, и пригласил его помочь ему в служении в церкви в Антиохии. Имел ли Варнава контакт с Павлом, когда он жил в Тарсе? Мы не знаем. Но, очевидно, Варнава знал, где найти Павла, когда он был нужен. Целый год Павел трудился в Антиохии, утверждая святых в их вере. Шестое. Первое миссионерское путешествие Павла. 46-й год новой эры. Павел и Варнава были назначены Антиохской церковью, чтобы совершить это миссионерское путешествие. Не указано, как долго оно продолжалось. Однако совершенное расстояние, утвержденные церкви, подсказывает, что прошло по крайней мере 2 года перед тем, как они вернулись в Антиохию. Они пережили противление со стороны иудейских вождей в разных местах. Но они совершили путешествие с радостью. Седьмое. Посещение Павлом собора в Иерусалиме. 50-й год новой эры. Собор был созван для разрешения отношений язычников благовествованию, провозглашенному Павлом. Собор согласился признать язычников членами новой христианской церкви без необходимости подтверждению обрезанию и иудейским обрядам, как требовали некоторые иудеи. В книге «Деяния святых апостолов» в 11 главе 26 стихе сказано, что верующие во Христа были названы христианами. Весть относительно язычников ранней церкви записана в книге «Деяния святых апостолов» в 15 главе с 23 стиха и дальше. Она принесла много радости верующим в Антиохии. Восьмое. Второе миссионерское путешествие Павла. 51-й год новой эры. Это путешествие продолжалось 3 года через Малую Азию, Македонию и Грецию. Павел провел 18 месяцев в Коринфе, посещая также другие места. Он вернулся в Иерусалим и затем в Антиохию. Девятое. Третье миссионерское путешествие Павла. 55-й год новой эры. Вероятно, апостол провел короткое время в Антиохии, перед тем, как он опять отправился в путь. В этом путешествии Павел провел 2 года в Ефесе, где он пережил великое излияние духовных благословений. Писание говорит, с какой силой возрастало и возмогало Слово Божие. Десятое. Возвращение Павла в Иерусалим и арест. 58-й год новой эры. Посещая Иерусалим, Павел был убежден старейшинами церкви посетить храм. Иудеи, возбужденные его присутствием, подняли волнение, которое привлекло вмешательство римлян. Павел был арестован римскими воинами и уведен в крепость Иерусалим. Пред угрозой бичевания Павел заявил римскому сотнику, что он был римским гражданином. Первосвященник представил их обвинение против Павла. Защита Павла произвела дальнейшее волнение среди иудейских вождей. Иудейская интрига побудила Павла представить дело римским властям. По этой причине перевели Павла из Иерусалима. 11. Павел пред римскими правителями в Кесарии. 58-й год новой эры. Иудейские вожди представили свое дело против апостола Павла, но решение отстрачивалось опять и опять. Павел провел больше 2 лет в руках римского правителя в Кесарии, имея возможность защищаться при многих случаях. В конце концов, Павел был вынужден апеллировать Кесарю, имея эту привилегию, как римский гражданин. 12. Путешествие Павла в Рим узником. 60-й год новой эры. Зиму провел в путешествии, включая кораблекрушение. Приблизительно 6 месяцев было проведено в путешествии в Рим. 13. Первое заключение Павла, 61-й год новой эры. Павел провел 2 года в нанятом им доме, хотя под охраной. Он имел свободу принимать посетителей и посылать послания. 14. Освобождение Павла и дальнейший миссионерский труд. 63-й год новой эры. Приблизительно 4 года Павел имел возможность путешествовать, затем арестован и отослан в Рим. 15. Мученичество Павла. Павел сознавал, что второе заключение в Риме окончится его мученической смертью, которая произошла в 68-м году новой эры. Аминь.